Так, Киевская земля была населена главным образом полянами, Новгородская — славянами, Рязанская — вятичами. Хорваты и дулебы составляли этническую основу, соответственно, Галича и Волыни. В иных случаях племя было разделено между двумя и более землями. Северяне составляли большую часть населения как в Черниговской, так и в Переяславской землях, кривичи — в Смоленской и Полоцкой землях, дреговичи, которые первоначально концентрировались вокруг города Турова, позднее распределились по Киевской, Полоцкой и Черниговской землям. Суздальская земля была сначала заселена славянами и кривичами. Древляне вошли в состав Киевской земли к концу XI века. Самотождественность каждой из земель, за исключением древлянской, не была утрачена и после включения в состав Киевского государства. Киевская земля находилась под непосредственным господством правящего князя. Во всех других землях князя представлял его заместитель, обычно один из его сыновей, реже боярин. После смерти Ярослава земли были распределены и перераспределены между его наследниками, и вследствие падения авторитета киевского князя сначала каждая группа земель, а затем и каждая земля стала отдельным княжеством. К концу XII века окончательно оформились 10 земель: Киевская, Новгородская, Суздальская, Рязанская, Переяславская, Черниговская, Смоленская, Полоцкая, Волынская и Галицкая. В каждой из них укрепилась отдельная ветвь дома Рюрика, за исключением Новгорода, где князь свободно избирался из членов княжеской семьи. Даже после распада Киевского государства не все связи между землями были порваны, и можно сказать, что в целом они составляли нечто вроде свободного объединения Русской Федерации. Смотрите ниже главу 8, раздел 1. Не лишним будет рассмотреть постепенное распространение названия Русь. Происхождение этого названия уже подробно рассматривалось в другом месте. Глава 7. Правительство и управление. 1. Предварительные замечания. Повесть временных лет начинается обещанием автора описать, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве наче первее княжити, и откуда русская земля стала есть. Термин «земля» употреблен здесь не в географическом смысле, а в значении «народ» или «государство». Термин «княжити» относится к форме правления. Терминология повести временных лет типична для русской ментальности тех времен. «Земля» была обычным термином для обозначения государства на протяжении всего киевского периода. Понятие «правительство» выражалось термином «волость», по-церковнославянски «власть». Именно в этой форме это слово с соответствующим дополнительным значением употребляется в современном русском языке. Термин «княжение» обозначает правительство в его исполнительном аспекте. Он более или менее соотносится с понятием высшей исполнительной власти. Нужно отметить, что все три термина — земля, волость и княжение — использовались не только в абстрактном значении, но и обозначали данное государство и его правительство. В этом конкретном смысле все три термина почти синонимичны. К этому перечню основных древнерусских политических терминов можно добавить также «господин». Этот термин употребляли в различных значениях, для обозначения владельца земли —